Глава 11. Шаг в шаг со страхом. «Ненавижу дроу», — простонала Роша, сползая по стене гостиной на пол. «У-у-у-у!» Кудряшка попросту скулила, растирая ушиб на предплечье. «Кто-нибудь, дотащите меня до бассейна, сама не дойду». «Доползешь», — подбодрила Лайза и вытерла кровь с разбитой губы. Осмотрев свое измученное очередной тренировкой девичье царство, я кое-как сгребла себя в кучку с ковра, на который рухнула, едва добравшись до комнаты. «Отрабатываем синхронность действий». Я поднялась на карачки. «Ползем все вместе». Разделяю чувства вампирши по отношению к ушастым. Зара за неделю нас буквально измочалила. Если она родная сестра Ригара, пошел он лесом куда подальше. Наличие таких генов – железный аргумент в пользу контроля над рождаемостью. Ненавижу. Поверить не могу, что еще неделю назад мы способны были надеяться на ее помощь. В общем-то, небезосновательно. Шатенка взялась за нас всерьез, только вот помощь в понимании дроу – садизм в особо крупных масштабах. Впервые оказавшись на тренировочной площадке, заподозрили неладное не сразу. Чего мы там не видели? Подумаешь, жуткая пещера размером с приличный микрорайон. Два озера, одно с ледяной, другое с теплой водой. Какие мелочи. Песчаные дюны, каменистые насыпи, овраги с парой веревок вместо мостиков. Вполне ожидаемо. Правда, огромные клетки по периметру площадки, в которых визжали, рычали или молча желали нашей крови местные хищники, это да, почти напугало. Если бы мы знали, что уже следующим утром клетки окажутся пустыми, а звери станут дополнительным стимулом на тренировках, вот тогда почти напугались, превратилось бы в скончались на месте от дикого ужаса. Зара гоняла нас в хвост и в гриву, а зверье добавляло остроты ощущениям, нападая в самые неподходящие моменты. Мы начинали тренировку, когда все прочие еще мирно дрыхли. 7 часов на пределе возможностей. Потом оставшихся в живых хищников Зара загоняла в клетки, а нас – в нашу персональную камеру повышенной комфортности. К этому часу прочие пленницы только-только начинали собираться на площадке. Их тренеры, по одной дроу на дюжину девушек, выглядели надсмотрщицами, в то время как наша – маньячкой. Спустя 6 часов Зара опять приходила за нами, вытаскивала из постели, и все начиналось по новой. Теперь все уже спали, а мы, как последние идиотки, улепетывали от брыжущих слюной новых голодных тварей, сигали в воду с уступов или раз за разом стреляли из луков. Я когда-то училась стрелять, но посетила ощущение, что мне это просто приснилось. Роша, знакомая с этим оружием не понаслышке, тоже часами отмачивала иссеченные тетивой пальцы в лечебной воде. Милене с Лайзой пришлось еще хуже. Правда, к нашему величайшему удивлению, уже на 3-й день затяжной пытки кудряшка попадала в огромных нетопырей кровососов куда чаще нас всех. Причем тут нетопыри? А как же? У нас же куратор, младшая сестра повелителя, потому вместо мишеней стая обозленных тварей размером с хорошую собаку каждая, и о нападении никто не предупреждал, естественно. Поэтому и бегали, прыгали исключительно с оружием в руках и тяжеленными луками за спиной. Снова 6 часов сна, из которых не меньше 1/3 приходилось на отмокание в бассейне, и вновь приветствуем вас, куратор, чтоб вам вечно икалось. Неделя превратилась в сплошной кошмар. Ни мыслей, ни страхов, ни сомнений, лишь боль во всем теле, усталость и тихая ненависть ко всем остроухим вообще и одной высокородной дроу в частности. Мы уже потеряли счет дням. Какие дни? Схема 7 часов пытки, 6 часов передышки – как вы еще не отдохнули, слабачки, быстро на полигон, не давала возможности выдохнуть. Потому, когда сегодня Зара сообщила, что испытание уже завтра, мы откровенно удивились. Правда, внешне это выразилось лишь дружным пожатием плеч. Сил бояться не было. «Мы сдохнем», – прежде чем прямо в одежде перевалиться через бортик в живительную воду, простонала Милена. Теперь она и ныряла, и плавала не хуже нас всех. «Угу». «И не факт, что до испытаний дотянем», — согласилась Шайни, сползая в бассейн следом за кудряшкой. «Еще одна такая тренировка, и я труп». «Не ты одна», — принялась я стаскивать майку прямо в воде. «Мы и копыта откинем синхронно». «Это вряд ли». Несмотря на усталость, на до противного бодрый голос Зары мы дружно выпрямились в струнку. Роша, которая в этот момент только-только нырнула, прямо над ней и выпрямилась. Рефлекс, блин. «У нас еще несколько часов до следующей тренировки», – возмутилась я. «Я не за этим пришла», – фыркнула шатенка, ничуть не смутившись. «А зачем?» – пришлось мне озвучить вопрос всего квартета. «Помочь». «Не надо». «Не надо». «Не надо». Взвыли с той синхронностью, которой шатенка с безумным упорством добивалась на площадке. «Не надо нам помогать, мы сами». Куратор коварно ухмыльнулась. «Ну, сами так сами. Правда, всем претенденткам перед испытанием полагается дополнительное лечение, но если вы против...» Мы подозрительно переглянулись. «Стоп. Где Роша? Блин». Пришлось нырять за вампиршей, которая так и стояла на дне, наглядно демонстрируя результат усилий Зары. «Полторы минуты под водой теперь для брюнетки фигня. У нас, правда, с этим не так хорошо. Я-то минуту выдерживала легко, а Милена с Лайзой секунд через 40 начинали пускать пузыри. С другой стороны, для неполной недели и это прогресс. Хочешь, я тебя покусаю?» Вытащив вампиршу на поверхность, сорвалась и вызверилась я на шатенку. Достала уже издеваться. «Зубы обломаешь», – небрежно отмахнулась Дроу. «Ничего, я тебя и обломками покорябаю. А если мало будет, деснами пожамкаю до состояния невменяемости». «Да уж, прихожу к выводу, что не зря братец так психует. Всех уже до белого коленя и своей бурной деятельностью довел. Ты идеальная правительница, дорогая». «Не вижу связи», – фыркнул я, вылезая из воды и выпрямилась. «Последнее стоило немалых усилий, но стонать и кряхтеть на виду у Зары обойдется. Или у вас правительница должна кусать кого ни попадя?» «Не совсем», – невозмутимо отозвалась Дроу. «Если ты выйдешь за Ригара, нам всем очень повезет, но мне будет бесконечно жаль брата». «Что?» «То!» – куратор извлекла из кармана небольшую бутылочку и вложила в мою ладонь. «Вылей в воду, поможет. Удачи в завтрашнем испытании, девочки». «А сколько всего испытаний?» – спросила я растерянно, глядя в темные глаза куратора. «Почему в издевательской реплике столько искренней грусти и сожаления?» «Официальных 5». «А на самом деле?» «Намного больше», – не стала лукавить шатенка. «До завтра». «Если выживем, поздороваемся», – мрачно буркнула Шайни. «А куда вы денетесь? Зря я, что ли, столько времени на иномирок убила?» И куратор, резко развернувшись, вышла. Я постояла пару секунд, пытаясь собраться с мыслями, потом, накинув халат, прошла в гостиную. Молча закрыла дверь, придвинула к ней столик, почесав в затылке, водрузила на столик вазу. «Если кто незваный придет, хоть услышим». «Рискнем», — обратилась к мелким, подозрительно рассматривая выданную тренером помощь. «А куда мы денемся?» — Лайза криво усмехнулась. «В таком состоянии мы завтра на полпути свалимся, тем более куратор не солгала ни словом». И все же, прежде чем выливать незнамо что в бассейн, все выползли на бортик. Осторожно сорвав сургучную, кажется, печать с горлышка, я перевернула пузырек. Секунда, две, ничего. Очередное издевательство. «Пустая?» – устало спросила кудряшка. «А если так?» – Шайни забрала у меня бутылочку и попросту швырнула в бассейн. Мгновение, и вода окрасилась алым. Опустившись на колени, я осторожно погрузила ладонь в резко пахнущую железом жидкость. Пальцы защипало, но почти сразу же стихла боль. Когда я вынула руку и поднесла к лицу, кожа оказалась целой. Ни сбитых костяшек, ни ссадин, ни изодранных тетивой в мясо подушечек. «Ух ты, магия древних!» – восторженно взвыла Шайни и без разбега прыгнула в бассейн. Ты уверена?» Милена с сомнением посмотрела на кроваво-красную непрозрачную воду, но, узрев придовольную улыбку абсолютного счастья на лице Лайзы, тоже нырнула. Средство Зары и вправду оказалось чудодейственным. Через час лежания в теплой воде мы почувствовали себя свежими и бодрыми, затянулись не только мелкие царапины и ссадины, но и неслабая рана на бедре кудряшки, оставленная пару дней назад взбешенным доманом. У меня наконец-то перестало ныть вывихнутое плечо. У Роши... чего-чего, а ранение у нас всех было не по одному. Главное слово тут было. В общем, мы все четверо блаженно щурились, лежа в дивной водичке. В кои-то веки расслабленные мышцы пели осанну, и так хорошо было. Просто от того, что ничего не ноет, не болит, не режет и не тянет. Правду говорят, хочешь сделать человеку хорошо, сделай плохо, а потом верни, как было. Ей-богу, в эту минуту я почти готова была расцеловать Зару, забыв даже о том, что всю неделю мы мучились по ее же милости. В конце концов, она хотела как лучше, наверное. Но вот то, что с оружием, стараниями куратора мы худо-бедно, но все же научились обращаться, факт. Милена и Лайза плавают куда лучше, а бегаем... О да, как мы теперь бегаем. Благодаря хищникам, норовящим оторвать и сожрать кусочек у бегущей, мы просто летали, даже израненные. Теперь же... «Я сплю здесь», – блаженно простонала Лайза. «Еще чего», – через силу отозвалась я. «Утонешь нафиг». Еще полчасика и по кроватям, только поедим сначала. Еду, кстати, мы неизменно находили на столе в гостиной. Кто и как ее приносил, так ни разу и не увидели. То ли магия, то ли дроу нарочно выбирали для доставки момент, когда нас не было. Откровенно говоря, нас это уже не волновало. Сначала было не до того, а потом привыкли. «Как скажешь», — Роша хихикнула и нараспев протянула. «Повелительница». «Издеваешься?» Почти равнодушно отозвалась, вяло дергая ногой и не помышляя даже открыть глаза. Не заснуть бы. «Немного. Только не кусай меня, пожалуйста». «Нужна ты мне», — фыркнула. «Только зубы портить». «Ригар нужен?» — хихикнула кудряшка. «Вот-вот, мне тоже очень хотелось бы это узнать». Тихо поддакнул мелкой повелитель собственной персоной. От неожиданности ушла под воду, а когда вынырнула, порадовалась непрозрачности алой жидкости. «Тебя мама не учила стучаться, прежде чем в комнату к девушкам заходить? Тем более в ванную комнату?» Поинтересовалась я хмуро, окинув взглядом прислонившегося спиной к косяку мужчины. «Хорошо, хоть без охраны». «Я своей матери не видел». Равнодушно пожал он широкими плечами. «Так что с ответом?» «С каким?» Глянула на притихших девчонок. Приушипились, блин. «Как провокационные вопросы задавать, а не первые, а отдуваться опять мне?» «Я тебе нужен, Дарья?» «Тебе честно ответить или как?» «Честно», — сверкнул синими глазищами дроу. «Тогда иди в пень. А еще лучше просто выйди и дай одеться». Мужчина промолчал. Немного поиграл желваками на скулах, но все-таки вышел. «Дверь закрой!» — крикнула ему вслед. «Угу», — захлопнул. «Да так, что та едва с петель не слетела. Чего бесится, спрашивается? Какого ответа ждал? Иди ко мне, мой белый хлеб, что ли? А с какого, интересно?» «Почему я должна хотеть этого пусть и интересного до чертиков, но абсолютно чужого мужика, да еще и собственного пленителя? Вот если бы отпустил нас по домам, тогда, может, и подумала бы насчет всего прочего. А так...» Показав Милене кулак, я вылезла из воды и почти молниеносно натянула махровый халат. Тратить время на вытирание волос не рискнула, просто отжала. «Извини», – прошептала кудряшка. «Я не хотела». «Плюни, забудь», – отмахнулась. «Неизвестно еще, сколько он там просто так стоял бы, если бы ты его не спровоцировала. Оно нам надо». Когда девчонки оделись, я глубоко вздохнула и внешне спокойно открыла дверь. Первым делом посмотрела на столик. Тот стоял на своем законном месте, ваза на нем, а в ней алые, ни на что не похожие цветы. То есть дроу умудрились войти, не потревожив охранки, да еще и мебель передвинули. Абсолютно бесшумно, кстати». Ригар ждал, стоя у двери в мою комнату, и задумчиво рассматривал рисунок. Невнятную лепню на двери, олицетворяющую собственно меня. Охрана, кстати, тоже была тут. Искоса глянув на затянутых в черное мужиков, вздохнула. Волосы светлые у обоих, у одного просто белые, а у другого жемчужно-серебристые. Вот засада. Вздохнув, отвела взгляд. «Спасибо за цветы, очень мило с твоей стороны. Так зачем вы здесь?» «Мы?» Хмуро протянул он. «Ну да», кивнула на телохранителей. «Кстати, давно хотела спросить, от кого эти господа тебя охраняют? От желающих испробовать радости брака до свадьбы, что ли? Если так, в нашей комнате тебе бояться некого, прости». «Я никого не боюсь», — недобро прищурился повелитель. «Охрана — дань традициям, чтоб ты знала. А насчет радости и брака...» Когда Ригар медленно двинулся на меня, я уже 100 раз прокляла свой длинный язык. Нашла над чем стебаться. «Мамочки!» «Так зачем ты пришел? Обещал же...» «Хотел пожелать удачи». Не позволил договорить дроу, приперев к стенке совсем не в переносном смысле. «Но сейчас не о том». И он меня поцеловал. Горячо, страстно, умело. Подумала, что целуется Ригар классно, хоть и странно. Потом вспомнила о рассказе Лайзы. Дроу не делятся дыханием. Так вот в чем странность. Дыхание. Целует, а дышит исключительно носом и... любопытно так. Отстранившись, мужчина зло посмотрел на меня, будто я ему коленкой куда положено двинула. Посмотрел, посопел и вдруг буквально вылетел из комнаты. «Чего это он?» – выразило недоумение девочек Роша, когда мы остались одни. «А фиг его знает, честно». «Ты не ответила», – тихо заметила Шайни. «На поцелуй». «Хм. А и правда я как-то задумалась, сначала испугалась, потом удивилась, а там и...» «Ты не ответила. Точка. Спокойная. А сейчас нам стоит пообедать и лечь спать, а то завтра тот еще денек предстоит». «Думаешь, гадить будет?» – вклинилась Милена. «Вряд ли», – ответила Шайни, как главный знаток темных эльфов в нашей компании. «Но руку на отсечение не дам. Слишком много здесь несвойственного обычным дроу. Знаете, когда Ригар...» Кудряшка замялась и покраснела. «Что?» «Нет, показалось просто», – прошептала та, отходя к обеденному столу. «Глупости». «Какие именно глупости?» – уже всерьез заинтересовалась я. «Говори уже, раз заикнулась». «Ну, может, и вправду показалось», – неуверенно протянула мелкая. «Но когда повелитель тебя целовать начал, я на других дроу смотрела. Ну, неудобно было как-то за вами подглядывать». «И?» «У того, который повыше, такие глаза страшные были. Я даже испугалась, честно». «Кто б сомневался, Милене для испугаться много не надо. Это просто такие ее стиль жизни. А я-то размечталась, думала, что-то полезное заметила. Эх». «А который выше?» С небывалым для последней недели энтузиазмом, наполняя тарелку, поинтересовалась Лайза. «Они вроде одного роста были». «Не скажи», — возразила кудряшка, прожевав кусок рыбы под сливочным соусом. «У правого и каблуки, и подошва толстенная, а у левого сапоги обыкновенные, без выпендрежа. Выходит, он от природы выше». «Ничего себе, какая наблюдательность!» Вполне искренне восхитилась Роша. «Не ожидала от тебя. Может, ты еще и родинки пересчитала? Никаких родинок у них не было». Надулась блондинка. «А мне надо было куда-то смотреть, чтобы на Дашку не пялиться. Я-то думала, ей повелитель, ну, того». «Чего того?» Я чуть не подавилась. «С какого перепуга ты это решила?» «Так ведь повелитель же!» Жалобно протянула она. «К тому же красивый. Сильные глаза у него синие-синие, а еще к тебе неровно дышит. Вон даже Дирни принес, достал же где-то, не поленился». «Синие глаза – причина для симпатии?» – хмыкнул я иронично. «Какие такие Дирни, кстати?» «Дирни», – поправила меня Шайни. «Цветы. Встречаются в большинстве известных миров и везде ценятся». «Почему?» – оглянувшись на букет, полюбопытствовала я. «Растут только в естественных условиях, разведению не поддаются и цветут редко», — Лайза улыбнулась. «А еще, говорят, они удачу приносят». «А синие глаза — очень даже веская причина для симпатии», — буркнула обиженная до глубины души Милена. «Всяко лучше, чем желтые или черные, как у того жуткого дроу». «Это который левый?» — вампирша толкнула блондиночку локтем в бок. «И страшный, да?» «Именно», — насупленно кивнула мелкая. «У правого глаза темно-фиолетовые с золотистыми крапинками, тоже красивые, а у второго жуткие, черные, бр. «Нормальная у нас тема для разговора», – рассмеялась я. «Нам завтра испытания проходить, неизвестно, как справимся и выживем ли, а мы цвет глаз посторонних мужиков обсуждаем». «Это Ригар-то посторонний, да ж ты смеешься, да он...» «Он посторонний», – я отложила вилку. «И оставим это». «Неужели ни чуточки не нравится?» Расстроенно прошептала Милена. «Слушай, зайка, ощущение, будто он тебе самой слишком нравится. Вот и займись, а меня вообще дроу бесит. Пошли они все к чертям собачьим, садюги ушастые». Почему-то вспомнилось тихое «пожалуйста», там в лесу, около пряничного домика и горячее дыхание на виске. Тряхнула головой. Совсем меня эти глупые разговоры излишне романтичной кудряшки не туда завели. «Девочки, вы как хотите, а я спать», поднимаясь из-за стола. «Хоть сегодня высплюсь. Надеюсь, не в последний раз», — поддакнула Роша. «Не дрей, все тип-топ будет», — улыбнулась с уверенностью, которой не ощущала. «Зря, что ли, Зара на нас столько времени убила. Миленочка, не дуйся, ты у нас умничка. Не засиживайтесь». Чмокнув мелкую в макушку, я и вправду ушла спать. Заснула мгновенно, спасибо чудодейственному лекарству. И вылечила, и от жадного взгляда одного Устроухова уберегло. Пошляк. Придумал же ввалиться в бассейн, да еще и требовать ответа, нужен ли. Положа руку на сердце, Ригар мне хоть немножко, но все-таки нравился. Гад, конечно, зато упорный и решительный. Его бы решительность да в мирное русло, на борьбу с дикими традициями, например. А целуется он действительно здорово. Лучше всех, с кем я это дело практиковала. С другой стороны, у меня опыта раз-два и обчелся, а у повелителя должно быть практика ого-го какая. А вообще, местные дроу-леди очень даже ничего. Намного круче меня, если честно. Так чего Ригар ко мне прицепился? Извращенец, блин. Своих баб мало, экзотику ему подавай.